Ярослав проснулся от того, что у него ужасно болела голова. И вообще он чувствовал себя так, будто его изрядно попинали, покрутили, повертели и засунули в узкую трубу. Отчего-то было тесно. Так, как бывает тесно в одежде меньшего размера. Парень нехотя открыл глаза, и первое, что четко и ясно осознал, зрение почему-то стало чуть менее острым, а некоторые оттенки цветов он видит как-то не так. Зато поле зрения неожиданно увеличилось. Ярослав списал это на общее плохое самочувствие. Он лежал на боку, непривычно подложив руки под подушку, и даже не сразу понял, что в постели находится не один, а в компании с кем-то теплым и тихо сопящим во сне. И этот кто-то не просто лежал рядом, деля кровать, а обнимал его одной рукой, а ногу закинул прямо на бедро. Порядком удивленный Яр изловчился и коснулся этой самой ноги, с облегчением поняв, что она женская и гладкая. Спать в подобной позе с тем же шейком или ваном было бы перебором для их многолетней дружбы. Но вот кто из девушек оказался с ним в одной постели, парень не понимал. Он даже не помнил, как оказался в какой-то из спален коттеджа, хотя засыпал в гостиной на неудобном диване. Может быть, вчера он выпил лишнего и, потеряв рассудок, уединился в свободной комнате с одной из незанятых девчонок? Но что же он такое пил, что у него напрочь отшибла память? Только домашний сидр глотнул перед сном. Мысль о том, что он провел ночь с кем-то, не радовала. «Интересно, кого я осчастливил?» — мрачно подумал Яр и с интересом, невзирая на головную боль, продолжил исследовать ногу девушки, которая и не думала убирать ее с его бедра. Исследования показали, что дама позади него была одета в короткие шорты. Кроме того, мышцы на ноге показались ему подтянутыми и хорошо очерченными, как будто девчонка часто занималась в спортзале. У Насти ноги были длиннее и тоньше. «Что ты делаешь?» — сонно пробормотал отдаленно знакомый голос. Видимо, девушка проснулась от прикосновений. Пальцы Яры неохотно замерли на теплой коже и двинулись дальше вверх. «Мне же щекотно!» — сообщила девушка и зевнула. «Перестань!» Незнакомка убрала с Яра руку и ногу и, кажется, села в кровати. Парень, стараясь удержаться от ехидной улыбки, повернулся к ней. Ему было безумно интересно, кто это. Каково же было его удивление, когда он увидел рядом с собой подружку Насти, ту, которая водила внедорожник и умела драться. Внутри у Зарецкого все похолодело. Если между ними что-то было ночью, Мельникова истребит его физически и морально. Да и как его угораздило с этой пацанкой? Черт, черт, черт! Сколько же он выпил? Или, может, кто из друзей травку подогнал? Яр был категорически против наркотиков, но предполагал, что на дне рождения Ивана могло произойти разное. Он тоже сел в кровати, растерянный и не понимающий, что происходит. «Доброе утро, детка!» Улыбнулась Ранджи. Она была сонная и взлохмаченная, в синих коротких шортах и простой белой майке, которая чуть задралась вверх, обнажая рельефный живот с пирсингом в пупке. Одна из бретелек сползла на загорелое плечо, и этот образ, образ только что проснувшейся девушки, придавал Ранджи своеобразное очарование. Подруга Насти сладко потянулась, и майка задралась еще выше. Шейк бы точно оценил, а вот Ярослав этого сделать не мог. «Ты что тут делаешь?» — сглотнув, спросил он, и не сразу понял, что голос у него стал высоким и звонким, как у девчонки. Поняв это, Яр закрыл рот обеими руками странным инстинктивным жестом. Ощущение тесноты и некоторой скованности движений усилилось. Страх в груди становился все чернее и гуще. «Сплю», — сообщила Ранджи и, улыбнувшись, сообщила, «ты храпела». «Что со мной?» прошептал Ярослав. «Ты знаешь, что со мной?» Его пальцы до боли, до побелевших костяшек сжали простыню. «Подумаешь, все время от времени храпят», невозмутимо отвечала Ранджи. «Ты не исключение». Она вдруг потрепала Яра по волосам дружеским жестом и легко встала с кровати. Ничего не говоря, Ранджи повернулась спиной и стянула с себя майку, чтобы переодеться. На пояснице у нее была татуировка в виде летучей мыши, расправившей крылья и что-то цепко державшей в когтистых лапах. Застывший в ужасе Ярослав, который не понимал, что происходит с его голосом и почему он так странно себя чувствует, смотрел, как девушка переодевается, совершенно его не стесняясь. Однако ничего даже близко похожего на желание познакомиться с полуобнаженной девушкой у него не возникло. Он просто сидел и глупо смотрел на Ранджи, чувствуя какую-то странную тяжесть в груди. В какой-то момент он не выдержал и схватился за нее обеими руками, пытаясь понять, в чем причина его дискомфорта. «Этого не могло быть. Должно быть, это дурной сон или чей-то злой розыгрыш. Нет! Грудь. У него появилась грудь. Женская, не накладная, настоящая. Подтянутая теплая грудь размера второго или даже больше. Она крепилась прямо к его телу, и между его пальцами и этой самой грудью была лишь тонкая ткань ночной рубашки. Наверное, надо было заорать, но Ярослав не смог этого сделать. Мышцы лица будто свело спазмом, и все, что у него получилось, распахнуть губы и беззвучно, как рыба, вдыхать воздух, не отнимая рук от груди, и в этом не было ничего эротического или приятного. Парня сковало от ужаса внутренним льдом. Этот лед был всюду, в каждой мышце, в каждой вене, в каждом сосуде. Что с ним? Он мутировал? Сошел с ума? Это сон? Боже, пусть это будет сном. Пожалуйста, пожалуйста! Ранджи обернулась, увидела, чем занимается Яр, и неправильно все поняла. «Ты сегодня игривая», — усмехнулась она, затягивая волосы в короткий хвост. Яр замотал головой. «А, тянет?» — с пониманием спросила Ранджи. «Скоро начнутся?» Кто начнется, Ярослав не понял. Он впал в паническое состояние. Он вообще ничего не понимал и боялся показаться ненормальным. «Я вниз», — сообщила тем временем темноволосая девушка. «И ты спускайся, кажется, все встали». «Ты в порядке?» — встревоженно спросила она уже на пороге. Яр бешено закивал головой и ясно почувствовал за своими плечами волосы. Длинные волосы. Мягкие, чужие. «Парик?» Едва дверь за Ранджи закрылась, как Яр вскочил на ноги, вновь чувствуя себя скованным в движениях. Он попытался сорвать парик, но едва не вырвал себе прядь волос. Это были его волосы. Пшенично-русые, достигающие лопаток, не идеально прямые, отронутые после сна легкой волной. Тогда парень поднес подрагивающую руку к лицу и понял ясно и четко, что не только его грудная клетка претерпела изменения. Рука тоже преобразилась, да еще как. Стала худее, изящнее и слабее. Тонкие пальцы, овальные ногти, ровно подпиленные и покрытые прозрачным лаком с белой странной полоской наверху. Как это называют девчонки? Французский маникюр? На запястье красовались браслет и кольцо. Кажется, из одного комплекта, и едва внимание Яра сфокусировалось на украшениях, как он отчетливо почувствовал, как от них исходит слабое покалывание. Ему вдруг почудился звонкий заливистый смех, как колокольчики в поле. «Это сон!» — страшным шепотом сказал Ярослав и с размаху ударил себя по щеке, дабы проверить свою гипотезу. Было больно. «Нет, наверняка боль снится!» И он ударил себя по щеке еще раз и еще. Боль усилилась, щека горела. А еще его щека была гладкой. Такой гладкой, как будто бы он только что провел по ней бритвой. Только убедившись, что его тело стало женским, он с рвущимся из груди воплем метнулся к ковальному в тонкой рамке зеркалу. Оттуда на него смотрела Настя Мельникова. Но не ироничная или высокомерная, как обычно, а растерянная и испуганная. Как он? Нет. Он и был ею. Он был девушкой. Он был Настей. Нет, прошептал Ярослав, пятясь. Ходить тоже было крайне странно. Нет, нет, нет!» Не понимая, что делает, он принялся лихорадочно себя осматривать и ощупывать. Все еще надеясь, что это розыгрыш, и на него нетрезвого кто-то просто надел такой вот странный костюм. «Это прикол, пранк! И сейчас откуда-то выбегут его друзья и начнут шутить, а может быть, даже подарят цветы!» Хрупкая надежда на это таяла с каждым мгновением. Пик ужаса пришелся на тот момент, когда Яр понял, что лишился самого дорогого и приобрел нечто совершенно ненужное, ранее его, конечно, интересовавшее, но теперь пугающее. Страх и инстинкт самосохранения оказались куда сильнее любопытства и желания попробовать то, что, возможно, ни один мужчина на Земле не пробовал, потому как никогда не оказывался в женском теле. Все глупые фантазии моментально пропали, хотелось только одного — снова стать нормальным. И жить дальше нормально. А если это навсегда? При этой мысли Яра прошиб холодный пот, а в сердце словно молния ударила. Оно закололо, забило тревожным набатом. Из его сомкнутых губ вырвался истерический смешок. Хотелось закрыть глаза и пропасть. Провалиться сквозь землю, утонуть в спасательном забытье, но Ярослав держался. Ему словно что-то не давало потерять сознание, хотя пальцы ослабли, и перед глазами все плыло. Как теперь он должен жить? Что он будет делать? Что произошло? Возможно, если бы Яр был в своем теле или в своем уме, он поступил иначе. Истерил, орал. Крушил все вокруг, как натура творческая и эмоциональная, но теперь, невольно слушая, что диктуют чужие тела и разум, парень замер посреди ярко освещенной солнцем комнаты. Его, чужой мозг пытался почти против его воли проанализировать случившееся, разложить все по полочкам и понять причины и следствия. Минуту Зарецкий стоял, сжав кулаки с непроизвольно напрягшимися плечами, и тяжело, как после бега дыша, пытаясь успокоиться и понять, что делать. Нужно найти Мельникову. У нее два варианта. Либо она осталась в своем же теле, и получается, что теперь их двое, либо она в его теле. Оба варианта Яру не нравились, но ничего другого он придумать не мог. Прежде чем уйти, парень схватился за Настин телефон, лежавший рядом на прикроватной тумбочке, вдруг подумав, что сможет позвонить сам себе. Однако не смог ввести верный пароль, которым Настя благоразумно обзавелась после того, как оставила телефон у Вана. Все, что мог сделать Яр, выругавшись, метнуть бесполезный смартфон на постель. На какое-то мгновение Ярослав замер, прислушиваясь к собственным ощущениям в новом, женском теле. А после, как-то вдруг внутренне собравшись, решительной походкой направился к двери. Длинная ночная рубашка касалась щиколоток, и Яру было неловко. Он парень в девчачьей одежде. Наверное, прежде чем покидать комнату, нужно было переодеться, но Ярослав не мог заставить себя это сделать, к тому же считал почему-то, что время дорого. И чем быстрее он найдет Мельникову или себя, тем быстрее вернется обратно в свое нормальное мужское тело. Оказавшись в узком коридоре, по обе стороны которого виднелись закрытые двери, парень замер и прислушался. Кажется, люди были на первом этаже. Оттуда доносились голоса и смех, и пахло кофе. Его аромат бодряще подействовал на тело Насти. Видимо, она куда больше, чем Яр, ценила этот напиток. Выдохнув, Ярослав направился к лестнице. Шаги его были непривычно короткими, походка странной и нелепой. К тому же центр тяжести сместился, и его тянуло вперед. Грудь, что ли, виновата? Ну не весит же она по 10 килограмм каждая. Почему так непривычно? Господи, когда это закончится? Мельникова, тебе не жить, кровожадно подумал Яр, естественно, виня во всем эту наглую девицу. Что она с ним сделала? Одна из дверей внезапно распахнулась. В коридор вышел Карл в черной футболке и в черных же джинсах. Темные волосы его привычно были собраны в низкий хвост. Увидев немца, Ярослав обмер. «Доброе утро. Как спалось?» — спросил на родном языке Карл. Яр, учивший всю жизнь английский язык и неплохо на нем разговаривающий, ничего не понял. Его хватило только на одно короткое слово «чё?». Карл чуть сдвинул густые брови, глядя то ли на Ярослава, то ли сквозь него. На мгновение парню показалось, что вид у него такой, будто бы немец чего-то не понимает, а что не может понять, не знает и недоумевает. «Анастасия, что с тобой?» — спросил немец удивленно уже на русском. «Все хорошо», — криво улыбнулась Анастасия и спешно пошла дальше. «Ты уверена?» «Уверена, уверена», — нервно отозвался Яр, ненавидя и этот голос, и эту походку, и это тело, и его настоящую хозяйку. Карл удивленно смотрел ему вслед и молчал. Лестница была уже совсем близко, но в самый неподходящий момент удушающий страх и жуткое волнение достигли наивысшей точки. Перед глазами Яра вновь все поплыло, а ноги ослабли. Он пошатнулся, оказавшись на первой ступеньке, и если бы не Карл, который вовремя подхватил его, Зарецкий наверняка бы упал. «Отпусти меня!» — выкрикнул он, ощутив на своих плечах и поясе мужские крепкие руки. Более того, Карл прижал его к себе. И парень с отвращением понял, что лицо этого мужлана слишком близко к его временному лицу. На него накатила волна отвращения. «Что с тобой, Анастасия?» — вкрадчивый голос немца щекотал ухо. «Все в порядке!» — взвыл Зарецкий, пытаясь отпихнуть Карла. В нем откуда-то тотчас взялись силы начать вырываться из стальных объятий. «Отпусти меня! Быстро! Твою мать! Какого черта ты в меня вцепился?» Настя, хоть и казалась самовлюбленной и наглой, была слаба, как и все девушки. В ней, кажется, не было и третьей его привычной силы. Руки хаотично колотили то по воздуху, то по широким плечам мужчины, который почти и не чувствовал ударов. «Ты глухой или тупой? Отпусти! Шнель!» — выпалил Яр одно из немногих немецких слов, какие знал. Карл, кажется, растерялся от такого яростного отпора и разжал руки. Впервые за все время знакомства с Настей он видел ее такой. Растерянной, эмоциональной, с тяжело вздымающейся грудью и красными пятнами на щеках. От нее исходил такой бурный поток эмоций, что не ощутить их на столь близком расстоянии было невозможно. И это ему вдруг понравилось, хотя он и не сразу понял. Решил, что было бы неплохо заткнуть девчонку поцелуем, чтобы не кричала, не раздражала его, но, естественно, не позволил своим фантазиям реализоваться. Ярослав, не подозревая о мыслях Карла, будто позабыв о слабости, резко сбежал по лестнице вниз и ураганом пронесся мимо Настиных друзей, которые собрались на кухне вокруг стола. Вот-вот должен был начаться завтрак, и ребята терпеливо дожидались двух последних членов своей команды. «Что произошло?» — спросила Алсу. Вид у нее был растерянный. Наверное, она, как и все остальные, слышала крики. «Ничего!» Рявкнул Яр, на секунду остановившись, осмотревшись и кидаясь к входной двери. Он сунул ноги в первую попавшуюся и, конечно же, мужскую обувь, отворил двери и был таков. «Стой!» — заорал вслед темные силы. «Это мои кеды!» Однако Ярослав, не слыша его, вылетел за дверь. «Что с ней?» — привстала со своего места Ранджи, изумленно наблюдая, как подруга бежит по берегу. Лишь только длинные волосы за спиной развиваются. Со второго этажа спустился Карл. Вид у него был несколько растерянный. «Что случилось?» — тотчас спросила у него Алсу. «Анастасия... странная», — чуть подумав, сообщил немец, задумчиво глядя в окно на бегущую Настю, которая почти сразу скрылась из виду. «Она едва не упала на лестнице, я поймал ее, но...» Ей не понравилось это, и Анастасия стала кричать. «Я сделал что-то не так?» Темные силы хмыкнул и похлопал по свободному стулу рядом с собой, приглашая немца сесть рядом. «Все так», — твердо сказала Алсу, не понимая, почему подруга себя так ведет. Обычно она была куда более рациональной и сдержанной. Может быть, Карл что-то недоговаривает? «Я ее обидел?» — спросил Карл с некоторым даже интересом, который Алсу отчего-то вдруг не понравился. Однако кроме нее никто ничего в голосе немецкого гостя не заметил. «Не думаю», — покачала головой Ранджи. «До ПМС ей еще далеко», — весело добавил Дан. «А тебе откуда знать?» — усмехнулся Олег. «Поживи с Настей с моей, и не то узнаешь», — любезно пояснил парень. «Да не волнуйтесь вы, у нее приступ ярости, скоро обратно прибежит голодная». Аяр, не слыша ничего этого, усердно работая локтями, бежал по солнечному берегу озера, не замечая внимания изумленных взглядов людей. Все-таки растрепанная девушка в ночной рубашке и кедах обращала на себя внимание. Ярославу было все равно. Он должен был найти свое тело и вернуться в него. И точка. Однако быстро бежать на этих женских нелепых ногах, которые были куда короче и слабее его ног, оказалось невозможно. Грудь мешала, и, казалось, из-за нее его тянет вперед. Волосы путались и лезли в лицо. Движения оказались скованными. Тело Насти не развивало нужную скорость. Пару раз Ярослав едва даже не растянулся на земле, спотыкаясь о какие-то сучья. Однако с равновесием у Мельниковой было неплохо, и ему удавалось устоять на этих тонких слабых конечностях. Зарецкий видел иначе, слышал иначе, чувствовал иначе и даже ощущал себя по-другому, как в фантастическом сне. И все это ему совершенно не нравилось. Все это и бесило, и пугало до дрожи. Хотелось остановиться, замереть и провалиться сквозь землю, однако Яр продолжал мчаться вперед. К коттеджу, который снял Ван, Ярослав прибежал не так быстро, как ему хотелось бы. Тяжело дыша, он пронесся мимо весьма удивленных друзей, которые его, естественно, не узнавали, и ворвался в дом ровно в тот момент, когда Настя в его теле упала на пол, а над ней завис растерянный Сашка, один из приятелей. Он все еще сжимал руку в кулаке, сам не понимая, почему соперник упал до удара. Никого не слыша и ничего не замечая, тяжело дышащий Яр распахнул дверь в коттедж ровно спустя несколько секунд после того, как его тело с душой Насти упало в обморок, картинно развалившись на ковре прямо посредине гостиной. Увидев самого себя, Зарецкий остолбенел. «Это не я!» — заорал Сашка, на которого с грозным видом надвигался Ван. «Он сам упал, чувак! Я ему и вмазать не успел!» Вана пытались сдержать еще несколько забежавших в дом парней, но тот молча и упорно рвался в бой. Ярослав тотчас просчитал, как ему казалось, ситуацию. Саша ударил его тело, и то полетело на пол, потеряв сознание. Возможно, он ударил Настю, застрявшую в его теле. Что с ним случилось, Зарецкий не понимал. Видимо, находился в состоянии аффекта от всего случившегося. Яра мгновенно окутала холодная волна ярости, и он, стиснув зубы и забыв обо всем на свете, кинулся к приятелю, по пути схватив деревянный стул, ибо отлично понимал, что в теле Насти с Сашкой тем еще бугаем ему не справиться. Отомстить не получилось. «Сзади!» — не вовремя оповестили Сашку, и тот почти чудом ушел от почти неминуемого столкновения со стулом. «Ты чего?» — уставился он в шоке на незнакомую девушку с растрепанными длинными волосами, в одной ночной рубашке и в широких, явно с чужой ноги, кедах. Серые глаза незнакомки горели ледяной злостью, на хорошеньком лице стояла печать отвращения. От удивления все замолчали, и даже Иван, который узнал Настю, перестал вырываться из рук друзей. Настя все-таки оказалась не такой сильной, как рассчитывал Яр. Саша легко отобрал стул во время второй попытки ударить им и отбросил на диван. Весь его пыл охладился. Еще бы, Зарецкий, которого Саша хотел проучить, дабы тот не смел поднимать руку на девушек, валялся в обмороке, а на него едва не напала какая-то сумасшедшая со стулом в руках. «Милая, ты чего?» — осведомился Саша у незнакомки, которая совсем по-мужски толкнула его в грудь. «Ты что делаешь? С ума сошла?» «Разуй глаза, дубина! Какая тебе милая! Никогда не смей бить ее! Его!» Вовремя поправился Ярослав, у которого перед глазами появилась доселе незнакомая ему пелена ненависти ко всему живому. Слова сами срывались с его губ. Он пытался ударить приятеля, но ничего не получалось. Тело Насти не было приспособлено для драк и не имело в них никакого опыта. Все попытки Яра были тщетными. «Ты вообще кто такая?» – рассердился Саша, поймав его за руки. Удары незнакомки не причиняли ему никакого вреда, однако изрядно раздражали. Зарецкий этот вопрос предпочел проигнорировать. «Повторяю еще раз. Хоть пальцем его тронешь, я тебя похороню. Понял, крыса?» Яр с трудом выдернул свои руки из железной хватки Саши. «Сама крыса!» — вдруг вскочила на ноги девчонка в синем платье, которой весьма надоело все происходящее. Она всего-навсего обняла Зарецкого, а он устроил такое. Еще и девку эту свою, на которую смотрел, вчера приволок. А она смеет кидаться на ее друзей со стульями. «Пошла отсюда вон!» — уперла руки в боки обиженная девушка. «Не трогай Сашу!» Ярослав смерил ее взглядом, полным отвращения. «Кому он нужен, твой Саша?» — фыркнул он. И хотел было броситься к собственному телу, около которого и так уже суетились два человека, пытаясь привести в чувство. Однако девушка в синем платье неожиданно перегородила ему дорогу и нагло схватила за волосы. «Больная?» — взвыл Зарецкий. Ярость пропала, ее сменило глубокое недоумение, и на мгновение он даже позабыл, что находится в теле Мельниковой. А потому даже и не мог сопротивляться сопернице, которая одной рукой вцепилась ему в волосы, а второй била по спине и плечам. «Отпусти меня!» — заорал Ярослав, кружась на месте. Пытаясь хоть как-то защититься от ненормальной, он тоже схватил ее за волосы. В результате они оба упали на пол, и Зарецкий, очутившись сверху, занял более выгодную позицию. Но все так же боясь бить девушку, шипящую у него под ухом угрозы. «Женские бои!» — услышал он радостный голос Шейка. «Ставлю на малышку в белом!» «Разнимайте их, что вы стоите!» — крикнула одновременно с ним какая-то девушка, которая явно обладала куда большим здравомыслием. Не без труда парни во главе с Ваном все-таки их разняли. Девушка в синем платье вырывалась изо всех сил, высоко поднимая ноги и пытаясь пнуть хоть кого-нибудь. Яр же, потерявший в бою клок волос, ничего не понимая, бросился к самому себе. «Вставай! Пожалуйста, вставай!» Тряс самого себя за плечо Зарецкий, потеснив Женю. И хоть он был объят страхом, все-таки не преминул заметить, что он прекрасен даже в подобном состоянии. Сначала Яр почему-то думал, что стоит ему коснуться своего тела, как он мигом окажется в нем. Но ничего подобного не произошло. «Вставай, вставай, вставай!» — как заклятие повторял Зарецкий, часто дышащий от испуга. «Сейчас придет в себя», — сказал кто-то, сидящий рядом. Кажется, это была Женя. «Пульс в норме, не тряси его так». Но Ярослав ничего и никого не слышал. Все его мысли были лишь о собственном теле. Если оно сейчас умрет, то что, ему придется остаться в теле Мельниковой навсегда? А как же она сама? Сердце раненой птицы забилось в груди. «Умоляю», — шептал Ярослав, склонившись к своему лицу, — «прошу тебя, очнись! Ты должна!» — почти беззвучно проговорил парень, и на глазах его появились слезы. Женя, сидящая на полу ближе всех, смотрела на него с недоумением. «Вот это любовь!» — сказал кто-то тихо, неправильно все поняв. «Так это подруга Зарецкого?» — с интересом спросил чей-то голос. «Может, скорую?» — предложила какая-то девушка боязливо. Ван уже было хотел последовать этому совету, но в этот момент веки тела принадлежащего Ярославу Зарецкому дрогнули. Спустя несколько секунд оно пришло в себя. Заключенная в него Настя мутным взором обвела лица собравшихся в гостиной людей. «Что случилось?» — слабым голосом спросила она, и тотчас испуганно замолчала, вновь поняв, что голос не ее. Она почти мгновенно все вспомнила, и на лице ее отразился ужас. «Ты в порядке?» — заорал ей в лицо Ярослав, тряся за плечи, и девушка вновь едва не упала в обморок, увидев перед собой собственное, перекошенное от ужаса лицо. Однако в этот раз Настя силой воли удержала себя в сознании, хотя готова была признать, что сошла с ума. «В порядке», — с трудом вымолвила девушка, поднимаясь и затравленно глядя на саму себя. Она все еще не могла принять реальность. Настя поднесла к лицу собственную руку и в который раз утвердилась во мнении, что теперь она парень. «Ты ведь Настя?» — тихо шепнул Ярослав и получил утвердительный кивок. Кто в ее теле, девушка догадалась и без лишних вопросов. «Ты как? Врач нужен?» — коротко осведомился Ван, глядя в лицо друга, которое оказалось очень странным. Но он счел это последствиями удара. «Нет», — мотнула головой Настя. «Тебе по голове прилетело?» — продолжал расспрос Иван. «Где болит?» «Да не бил я его!» — вновь заорал Саша. «Не бил!» «Заткнись!» — лениво посоветовал ему Шейк. «Если ты немного поломал Яра, тебя поломает Ван. Гарантированно!» «Крыса!» — завопила тотчас девушка в синем платье. Ее переполняло праведное бешенство. Отпустите меня, я ее сама поломаю!» «Все в порядке», — села Настя, не отрывая взгляд от собственного лица напротив. А то в упор смотрела на нее. «Ребята, все хорошо. Он меня не бил». Шейк и Иван изумленно переглянулись. Слова «ребята» в лексиконе Зарецкого не было. Да и голос его был странным, дрожащим, а взгляд потерянным. «Я же говорил, не успел я ему вмазать, а надо было!» — встрял Сашка. «Дура!» — не успокаивалась девушка, которую продолжали держать, дабы она вновь не набросилась на Яра в теле Насти. «Замолчите!» — с трудом выговорила Мельникова. И не без труда встала. Ей казалось, что она стоит на ходулях, которые плохо подчиняются ей. «Со мной все в порядке», — проговорила Настя, не отрывая немигающий взор от Яра в ее теле. «Все хорошо». Это была ложь. Все было так плохо, как никогда. Настя чувствовала, что находится на грани безумия. Еще немного, и она окажется на другой стороне. Девушка попыталась взять себя в руки, успокоиться, начать рассуждать логически, но чувствовала, как предательски дрожат коленки. А если она уже сошла с ума? Если все это галлюцинация? Настя выдохнула. Надо бороться. Надо идти до конца. Но с чем бороться? С собственным сумасшествием? Надо поговорить, прошептал Зарецкий, хватая сам себя за руку. От этого прикосновения его пронзило током. Настю тоже. Они ошарашенно взглянули друг на друга с одинаковым страхом, и Мельникова едва заметно кивнула. «Да кто это вообще такая?» — спросил Саша с недоумением. Он не мог понять, что происходит и почему все происходящее переросло в фарс. «Я его... девушка», — выдавил Ярослав и сильнее сжал пальцы на собственной руке, а Настя обалдело закивала. «Он... моя девушка», — тихо добавила она. «А что ей оставалось делать?» Это заявление вызвало фурор. Шейк присвистнул, Ван от удивления забыл, что хотел сказать, у Жени глаза полезли на лоб, да и у остальных на лицах появилось недоумение. Еще вчера ночью Зарецкий был свободен, как ветер, и важно вещал, что отношения не для него. «И нам надо поговорить», — громко оповестил всех Ярослав высоким женским голосом, все так же крепко держа Настю за руку за свое запястье. Подобное и в страшном сне ему не могло присниться. Может быть, их кто-то заколдовал? «Пойдем?» — тихо спросил он. «Пойдем», — так же тихо ответила Настя. И ни на кого не обращая внимания, эти двое на ватных ногах покинули коттедж. Им вслед смотрели, за их спинами шептались, но никто не стал останавливать новоиспеченную пару. «Зарецкий!» — выкрикнул Шейк, явно веселясь. И очень удивился, когда вместо друга оглянулась его девушка. «Когда вы успели стать парой?» «Не твое дело», — странным голосом отозвался тот, оставив Шейка в еще большем недоумении, которое, впрочем, не мешало ему продолжать веселиться и даже строить забавные теории о том, что Мельникова Ярослава приворожила. «В лес», — коротко сказала Настя, чувствуя, как на них смотрят, и Яр не стал с ней спорить. Им нужно было остаться наедине. Оказаться подальше от чужих глаз и чужих ушей. Понять, что с ними случилось. Их пальцы переплелись, и они, больше не оборачиваясь, переходя с быстрого шага на бег, направились к лесу и вскоре скрылись за кронами деревьев. Лишь там, в окружении молчаливых елей и сосен, почувствовав себя в безопасности, они остановились друг напротив друга. Растерянные, испуганные, ничего не понимающие. «Я не верю», — медленно сказала Настя, глядя на саму себя. «Не может быть. Нет». «Да, может», — нервно хмыкнул Ярослав, машинально теребя ночную рубашку. «Ты — это я, а я — это ты», — вспомнилась ему строка из одной известной песни «Аларма». Они вновь замолчали, потрясенно, с опасением и неверием разглядывая свои лица. Только сейчас в полной мере до них дошло, что случилось. Настя протянула руку и коснулась собственных волос. Аккуратно заправила растрепанную прядь за ухо. Ее пальцы дрожали. «Нет», — прошептала она потерянно. Это сон. Просто сон. Сейчас мы проснемся. Она замолчала. Сама не верила своим словам. «Очнись, Мельникова», — горько сказал Ярослав. «Это реальность. Мы поменялись телами». «Телами», — эхом откликнулась Настя его голосом. Чужая нервная система казалась слабее ее собственной, и все, что с ней происходило, девушка воспринимала не так, как привыкла. Она четко чувствовала разницу, но ничего не могла поделать с реакциями нового тела. Похожая ситуация была и у Ярослава. Почти минуту они молчали, пытаясь переосмыслить происходящее. Время, казалось, замерло вместе с ними, и пространство тоже. Пропал ветер, замолчали птицы, исчез сладковатый запах смолы, причудливо переплетенный с хвойным горьковатым ароматом. Лишь ярко светило сквозь ветви и листья солнце. «Что с нами произошло?» — спросила Настя первой, на всякий случай оглянувшись, нет ли кого поблизости. «Не знаю. Я проснулся и уже был таким». «Ущербным», — едва не добавил Ярослав. В этом теле он чувствовал себя ужасно тесно и беспомощно. И боялся куда-нибудь не туда деть руки. Вдруг Мельникова подумает, что он пользуется положением, чтобы ощупать ее тело. «И я проснулась уже тобой». Девушка закрыла лицо руками и тотчас отдернула их. Руки казались сильными и большими, чужими. И мало ли что Зарецкий делал этими руками. Они одновременно выдохнули. Первое потрясение постепенно проходило. «Зачем ты ударила ее?» — зачем-то спросил Яр, но, поняв, что вышло громко, тотчас понизил голос и повторил: «Зачем ты ударила эту девку?» «Я не ударила», — сердито отозвалась Настя. «Просто оттолкнула от себя. Я же не думала, что она полетит». Девушка почти с отвращением глянула на мужские руки. «Просто я сильный», — не преминул заметить Ярослав. «Просто ты тупой. Отвечай живо, что ты с нами сделал», — зашипела змеей девушка. «Я?» — возмутился до глубины души Зарецкий. «Это ты виновата!» «Ты дурак?» — окинула его тяжелым взглядом Настя сверху вниз. Смотреть на саму себя было странно. Тем более на такую себя. Растрепанную, в свободной ночной рубашке до щиколоток и кедах с чужой ноги. Мужской и большой. Кажется, это были кеды Олега. Как будто бы она сбежала из специализированной лечебницы. А может быть, все-таки сошла с ума? «Почему ты выглядишь так?» — спросила Настя севшим голосом. «Это у меня к тебе вопрос», — сварливо откликнулся Ярослав. «Что на тебе надето? Я думал, в таких ночнушках только в 18 веке спали». «Это подарок Алсу, и она теплая», — рявкнула басом Настя и тотчас замолчала, смутившись звука своего нового голоса. Прокашлившись, она продолжила: «А вот обувь ты явно у кого-то стащил. Кошмар. И что с волосами?» «Это все твой немец виноват», — отозвался Яр злобно. «Хотел ко мне пристать, старперишка, пришлось делать ноги». В груди у Насти появился тяжелый камень предчувствий. «Господи», — простонала она. «За что? Что ты сделал с Карлом? Отвечай!» «Не время думать о любовничках», — огрызнулся Яр, невольно вспоминая, как орал что-то невразумительное на ухо немцу. «Ты выставил меня перед ним идиоткой!» «А ты меня выставила идиотом перед друзьями!» Они вновь замолчали, завороженные друг другом.